Выход второй. Афанасий Павлович Казарин и слуга. Слуга. Сейчас лишь барин вышел-с, подождите немного-с. Казарин. Хорошо. Слуга. Я тотчас доложу-с. Уходит. Казарин. Ждать я готов хоть год, когда хотите, мосье Арбенин, и дождусь. Дела мои приплохи, так что грустно. Товарищ нужен мне искусный. Недурно, если он к тому ж великодушен часто. Кстати, имеет 1003 души покровительство узнать. И Арбенина втянуть опять бы надо мне в игру. Он будет верен старине. Приятель он поддержать сумеет и пред детьми не оробеет. А это молодежь, мне просто нож. Толкуем как угодно, не знают ни завесть, ни впору перестать, ни, кстати, честность показать, не передернуть благородно. Взгляните-ка, из стариков, как многие игрой достигли до чинов, и из грязи вошли со знатью в связи. А все ведь отчего? Умели сохранять приличие во всем, блюсти свои законы, держались правил, глядь, при них и честь, и миллионы.